Глава 16. Рассказчик кончил. Слушатели еще молчали, но, наконец, один из них откашлянулся и заметил, что в истории этой все объяснимо. И сны Михайлицы, и видение, которое ей примерещилось в просонье, и падение ангела, которого забеглая кошка или собака на пол столкнула, и смерть Левонтия, который болел еще ранее встречи с Памвою, объяснимы и все случайные совпадения слов, говорящего какими-то загадками Памвы. «Понятно и то, — добавил слушатель, — что Лука по цепи перешел с веслом. Каменщики — известные мастера, где угодно ходить и лазить, а весло — тот же балансир. Понятно, пожалуй, то, что Морой мог видеть около Луки светение, которое принял за ангелов. От большой напряженности сильно перезябшему человеку мало ли что могло заребить в глазах. Я нашел бы понятным даже и то, если бы, например, Морой по своему предсказанию не при половине дня умер». «Да он и умер-с», — отозвался Марк. «Прекрасно. И здесь ничего нет удивительного. 80-летнему старику умереть после таких волнений и простуды. Но вот что для меня действительно совершенно необъяснимо — как могла исчезнуть печать с нового ангела, которого англичанка запечатала?» «Ну, а это уж самое простое-с», — весело отозвался Марк и рассказал, что они после этого вскоре же нашли эту печать между образом и ризою. «Как же это могло случиться?» «А так, англичанка тоже не дерзнула ангельский лик портить, а сделала печать на бумажке и подвела ее под края оклада. Оно это было очень умно и искусно ею устроено, но Лука как нес иконы, так они у него за пазухой шевелились, и оттого печать и спала». «Ну, теперь, значит, и все дело просто и естественно». «Да, так и многие располагают, что все это случилось самым обыкновенным манером. И даже не только образованные господа, которым об этом известно, но и наши братья, в раздоре остающиеся, над нами смеются, что будто нас англичанка на бумажке под церковь подсунула. Но мы против таковых доводов не спорим. Всяк как верит, так и досудит, а для нас все равно, какими путями Господь человека взыщет и из какого сосуда напоит, лишь бы взыскал и жажду единодушия его с отечеством утолил. А вон мужички в охлачке уже вылезают из-под снегу. Отдохнули, видно, сердешные, и сейчас поедут. Авось они и меня подвезут. Васильева ночка прошла. Утрудил я вас и много кое-где с собою выводил. С Новым годом зато имею честь поздравить. И простите, Христа ради, меня невежу».